Глава 4. Голоса стихли, и я осталась в одиночестве. Вот это да! Элеодор избавился от меня, сослав в замок друга. А мне казалось, что я произвела на него приятное впечатление. Дура! Еще и строила планы плодиться и размножаться. Кто знает, что у сильных мира в голове. Может, эльф просто не смог переселить брезгливость? А про шпионов придумал, чтобы не объяснять личную неприязнь. Я понимаю, в 80 лет мы уже не те женщины, что были в молодости, и можем брать только харизмой или жалостью. А меня нашли валяющуюся на полу заброшенного дома, да еще всю в крови, и пахло от меня вовсе не Шанелью номер 5. Мда, неприятно осознавать, что я здесь не по доброй воле душевной, а из-за долга перед головой сыска. Но я переживу. Я молча проглочу, что меня выслали из столицы, лишь бы я не попадалась на глаза всесильному эльфу. Дали приют, и то хорошо. Как же я была права, когда задумывалась о собственном деле, которое меня прокормит. Переждав еще с полчаса, я тихо спустилась вниз. Подошла к полкам с детскими книгами. Мне не мешали поцелуи мужчины, как Любочке, поэтому я довольно быстро нашла руководство. Честно говоря, мой мозг работал в другом направлении. Придумывал, как я могу заработать. Поэтому первая же страница ввела меня в ступор. Это была Камасутра для принцесс. Я уже знала, что этот мир только-только заметил, что женщины умны и достойны быть грамотными. Со скрипом, но дело продвигалось. Поэтому я нисколько не удивилась, что в потертой книге, побывавшей в руках нескольких поколений, совсем нет текста. Типичное издание для блага мужчин. Обучать курочек доставлять петушкам сексуальное удовольствие. И это вместо того, чтобы давать им знания. Люба рассказывала, что среди придворных дам появилась мода делать задумчивые позы с книжкой в руках. Не сразу реагировать на приветствие, показывая, как леди увлеклась чтением. «Представляешь, эти дамочки иногда держат книги вверх тормашками», восклицала, смеясь, подруга. «Поэтому они предпочитают выбирать книги с иллюстрациями, чтобы хотя бы по ним правильно ориентироваться». Я вздохнула и сунула руководство для принцесс на место. «Мне сейчас не до любовных поз. Я, кажется, поняла, чем займусь. Пора облегчить труд женщины». Я была в своей комнате, когда меня позвали к ужину. Герцог и его супруга уже сидели за длинным столом в разных его концах, смотрели друг на друга и улыбались. Щеки Любы вспыхивали ярким румянцем. Их отношениям можно было позавидовать. Интересно, в этом мире есть противозачаточное? Так недолго и до 4-го ребенка. Конечно же, я не стала спрашивать. Мне пока не нужно. У меня совсем другие планы. Ваше сиятельство, скажите, пожалуйста, у вас есть рукастые люди? Мой вопрос заставил смоляные брови маршала взлететь. Вроде бы безруких коллег у нас нет. Он посмотрел на жену. Люба пожала плечами, показывая, что сама не понимает, что мне надо. В нашем мире прогресс создал всякую технику, помогающую женщинам в их домашнем труде. А у вас даже стирают вручную. Я наблюдала. Вываривают белье в котлах, а потом идут полоскать в реке. Я бы могла начертить устройство стиральной машины, а кто-то из ваших умелых людей собрал бы несложный механизм. Помнишь, Люба, как наши мамы стирали, выжимая белье валиками? Что-то подобное можно и здесь делать. А то смотреть на руки прачек страшно. Все в цыпках, в незаживающих трещинах. «Но там был двигатель, без него машина – это просто бочка», – усомнилась подруга. «Пусть уж лучше в реке его поласкивают». «Сейчас зима, тебе женщин не жалко?» Моя подруга устыдилась, ее лицо вновь покрылось румянцем, но уже не таким, как это воспоминание о сексуальной близости. «Ну-ка, ну-ка», – герцог отложил вилку. Я схематично обрисовала, что еще, кроме бочки, подведенной к ней по трубам воды, должно быть в прачечной. Не забыла рассказать, как можно гладить с помощью пара. Идея использовать паровой котел не только в прачечной, но и для отопления холодного дворца маршалу понравилась. Когда я в очередной раз обратилась к нему как к сиятельству, он разрешил называть тебя просто Густав. «Но у нас же нет электричества!» Любочка не верила в нашу затею. «А паровая машина — слишком сложное сооружение. Я помню, как выглядели паровозы и пароходы. Еще застала то время девочкой. Это огромные махины». «Да, я понимаю, что дракону проще распахнуть крылья и перелететь до нужного места. Но как быть остальным? Разве тебе не хочется преодолеть путь до столицы не за несколько дней, а за несколько часов?» Я была горяча в споре. Конечно, я всего не знала, но инженерная мысль во мне жила. Я не утратила ее вместе с нормальными ушами. «Будем строить электростанции?» Люба фыркнула. «А почему нет? Река совсем рядом, и можно соорудить плотину». У меня кружилась голова от перспектив. «Нам не нужны электростанции. Река судоходная, и никто не позволит перекрывать ее», — положил конец спору Густав, когда я объяснила, откуда берется электричество. «У нас есть нечто более ценное – магия. С ее помощью мы заставим вращаться любое динамо». Я вышла из-за стола победителем. Я не я, если скоро не сяду за руль машины, которую соберу сама. Пусть не Валюша, а на ее деревянном прототипе. Но я еще погоняю по просторам Иракии. Я видела, как загорелись у маршала глаза. Я больше не буду нахлебницей. Я принесу пользу моей новой родине и утру нос чванливому эльфу. «Мы еще полетаем», — сказала я подруге, схватившейся за голову от моих планов. «Конечно, я куда спокойнее сидеть дома и рожать каждый год детей. За ней всю грязную работу выполняли слуги. А куда деваться женщине, у которой нет ни денег, ни покровителя?» «А как вы полетаете?» — осторожно спросил Густав. «На воздушном шаре», — успокоила я Любочку, чтобы она ненароком не представила, что я собираюсь наладить производство аэропланов. «Хотя и к этому мы скоро придем. Я расшевелю местное болото, если оно, конечно, само не поглотит меня». Когда мы вышли из обеденной залы, я поинтересовалась у Густава. «Вы случайно не знаете, как Цезарь и Элеодор попали в мой мир? Если бы вы вернули меня туда на полчасика, я бы скачала файлы с чертежами всех этих чудес, о которых рассказывала. У меня в машине хранится ноутбук». Передо мной открывались ошеломляющие возможности внести в мир магии прогресс. Но в своем вопросе я завуалировала желание узнать, как можно попасть домой. Нет, меня не прельщала перспектива окончить жизнь через десяток лет глубокой старухой там, на земле. Я хотела остаться молодой и жить в Иракии. Если уж выпал шанс, то его следует использовать по полной. Но я беспокоилась о сыне и нашей подруге Оле. Я бы смогла послать им весточку, что мы с Дианой вместе, и вовсе не на том свете. «Что такое файлы и ноутбук?» — живо заинтересовался Густав, опустив мой главный вопрос. «Я объясню, но для начала хотела бы знать, как ваши люди попали в мой мир», — напомнила я. «Я умею получать нужные сведения. В моей жизни было всякое, вплоть до подкупа и шантажа. Иначе среди акул бизнеса не выжить». «Король с королевой будут в восторге». Марша уже предвкушал, как расскажет правителям Майраки о моих идеях. Но, увидев мои поджатые губы, вынужден был сдаться и ответить на главный вопрос. «Я не знаю точно, но было что-то связанное с маяком на Диане, который указал дорогу в ваш мир». «А как Диана попала туда?» «Через портал в камине. Но после того, как дом, где нашли вас, был разрушен, портал перестал работать. Мне очень жаль». «Не видать вам чертежей достижений моего мира», — поставила я точку на мечтах маршала. «Так и будем стирать до мозолей». «Но вы же обещали стиральную машину». Он расстроился. «Примитивные механизмы я помогу объяснить. А вот чтобы придумать устройство посложнее, придется вам самим напрячься. Мы, например, летаем в космос». Я кивнул на темное небо, заглядывающее в окно. Видя, что клиент не дозрел, добавил огня. «А еще мы плаваем на огромных судах, без паруса», — сразу предупредил я, видя, как маршал расплылся в улыбке. «Мол, нас кораблями не удивить. Наши океаны бороздят субмарины». Последнее незнакомое слово его добило. «Я поговорю с королем. У монарха больше магических возможностей. Может, и получится попасть в ваш мир», — пообещал Густав, оставаясь под впечатлением. «Во всяком случае, мы будем над этим работать». Мы раскланялись и разошлись. Перед каждым из нас стояла своя задача. Утром прибежала служанка и сообщила, что во дворе меня ждут рукастые мужики. Маршал собрал аж 6 кулибинах. Я вышла подготовленная. Еще ночью набросала чертежи стиральной машины и простейшего автомобиля. «Самоходная карета», — изумился самый крупный из рукастых, расстелив бумагу на одной из пустых бочек, которую по моему приказу выкатили со склада. «Это я понимаю. Тут большого ума не надо. Руль, тормоза. А вот что такое первая и вторая скорости? Движок сделаем, не переживайте. Я в кузне все, что надо, выкую. А я ремни подготовлю, крепче которых не найдешь», — подхватил идею второй рукастый. «Для обоих механизмов сгодятся». Остальные одобряюще загудели. «Когда?» У меня загорелись глаза. «Эх, как бы я хотела подкатить ко дворцу за рулем. Пусть бы этот бледнолицый генерал еще больше побледнел». «Если хозяин разрешит взять одну из его карет, чтобы самим не изобретать колесо, то к новогодию управимся». «Будет вам разрешение», — заверила я и помчалась к Густаву. Того в замке не оказалось. С утра полетел во дворец докладывать о полезности новой попаданки. «Ничего, я дождусь, когда он вернется. И без того работы по уши». Я, Густав и 6 рукастых не вылезали из каретного двора неделю. Там для мини-завода выделили площадь, где мы вовсю развернулись. Я приходила в свою комнату и падала замертво, но зато была горда первыми успехами. Стиральная машина работала. Я с нетерпением ждала ее запуска. Думала, сейчас принесут волшебный камень, и ротор-статор заработает. Все оказалось куда проще и вместе с тем сложнее. Достаточно было дракона плюнуть, чтобы все завертелось. Но с другой стороны, кто будет плевать, когда маршал улетит на службу? Помогла Любаша. «Обязательно слюна?» – спросила она. Густав отвел глаза. «Я так и знала. Веру, тащи ведро, будем детскую мочу собирать. В твоем распоряжении 3 маленьких дракона. Уверяю тебя, их хватит на все нужды».